До этого что посылал, было дело. Я тебе говорил, что у меня с ними сложные отношения. Говорил, ты меня держи в курсе, чем у тебя с ними дело закончится. Буду держать. Он отключился, но ненадолго. Экран снова включился и появился вице-адмирал. Приготовился, что он опять орать будет, но он спокойно спросил, чем занимаешься. Это было крайне подозрительно. Работаю. Сейчас пойду работу дроидов проверять. Нужно новые задания им раздать. Как продвигаются работы по ремонту станции? Нормально, работаем. Скажи мне, когда ты челноки пассажирские починишь? Мы к их ремонту еще не приступали. Все силы брошены на ремонт станции. Это в приоритете. Понимаю, но все-таки когда? Как только освободятся техники, так обрежем их от корпуса станции и начнем ремонт. Надо бы начать побыстрее. Зачем? Не вижу пока никакой острой необходимости в этом. Есть такая необходимость. Не понимаю, а собственно в чем она заключается, как тебе объяснить? В общем, у нас узнали, что у тебя есть бордель на станции и теперь тоже просит. Даже не просит, а требуют. Поэтому прекращай все это дело и отправляй всех вниз на планету. Не проблема, завтра отправлю техников, пускай отрезают челноки от станции и перегоняют на верфи. Лучше ты сам займись этим вопросом. Они целые и не пострадали во время нападения, там нет для меня инженерной работы. Нужно только обшивку восстановить, а это работа техников. В общем, нужно будет побыстрее это сделать. Сделаем, куда деваться, придется вас спасать. Слушай, спасатель, сними ты это ограничение на сейлке. Пока мне не вернут мой флагман, не сниму. Ты ведь понимаешь, что он аварский и не может быть в составе флота. Часть 7. Может он и аварский, но боеспособен и у него великолепная защита. Не хуже, чем линкора, а возможно даже лучше. Кроме того, все рейдеры у меня с повреждениями и без специальных балок продольных и поперечных, мне их не отремонтировать. Вот только все эти балки теперь пылятся теперь аширских на складах, и непонятно, получу я их или нет. Из крейсеров у меня только один в более или менее нормальном состоянии, но он без главного калибра. Получается так, что у меня только два фрегата в строю и готовы идти в бой. Как мне вести бой в случае очередного нападения? У тебя есть орудия станции? Есть, но у меня есть аварский крот, и если он знает инженерную базу, это значит, что он сможет без большого труда вывести орудия станции из строя, как в прошлый раз. Слишком много уязвимостей на станции, и все мне не перекрыть. Есть ракетное оружие станции для ближнего боя. Ты получил хороший запас ракет для него? Получил, но его также можно вывести из строя, и наверняка он знает, как это сделать. Ты, видимо, забыл, что станция аварская. У меня одна надежда, корабли, их он не сможет вывести из строя. Поэтому они моя основная защита теперь, а создали их аварские или аратонские верфи, мне все равно. Главное, что они могут вести бой. Впрочем, вы можете прислать мне несколько линкоров, раз вы у меня флагман продали. Все линкоры задействованы и нет возможности прислать тебе несколько штук. Почему нет возможности? По нашим оценкам, к тебе нужно посылать не меньше десятка, а такое количество мы выделить не можем. Мы просто оставим без защиты другие направления. Это нормально так? Скоро финансисты у меня все распродадут, и я буду отбиваться от пиратов только на словах. Буду их посылать куда подальше и надеяться, что они меня послушают, а когда они не послушаются, придется отбиваться от их приставаний сейлками, ведь у меня больше нечем будет. Не переживай ты так, пираты хорошо получили и теперь зализывают раны у себя на станции. Не переживаю, эти получили, найдутся другие, их здесь много. Какие другие? Ты что-то знаешь? Другие — это аширцы. Они ведь не просто так прилетали. Эти побоятся напасть. Что им помешает это сделать? Они не захотят портить отношения с империей. Что им помешает нанять наемников, а тем сработать под пиратов? По большому счету ничего. Вот и я так думаю. Не думаю, что они пойдут на это. Вы плохо владеете обстановкой на планете и даже здесь на станции. Везде ходят слухи о том, что аширцы скоро будут владеть этой системой. Это только слухи. Согласен, но они на чем-то основаны. Думаю, нам не стоит обсуждать местные слухи. Не стоит, но такая вероятность существует. Она совсем небольшая. Он отключился. Спрашивается, что хотел. Не поверю, что он стал меня дергать из-за такой ерунды. Что он хотел? Что происходит? Задумавшись, открыл сейф, уже протянув руку за бутылкой, но резко остановился. Бутылки в сейфе стояли не так, как я их поставил. Крепкий алкоголь я отодвинул немного в сторону, а теперь кто-то поставил все бутылки вместе. Кто побывал в сейфе? Там ничего ценного не было, но сам факт этого уже нервировал. «Элла, ты вечером или ночью заходила в кабинет?» «Нет, командир». Посмотрел записи с камер наблюдения и понял, что на них не хватает куска почти полчаса времени ночью, почти в 2 часа ночи. «Искин, под протокол фиксируй. Мой сейф ночью был вскрыт. Это произошло в 2 часа 35 минут ночи, и записи этого на камерах наблюдения этого отсутствуют. Именно в это время были отключены камеры наблюдения в кабинете. Теперь фиксируй содержимое сейфа». Начал доставать бутылки одну за другой и проверять. Все бутылки были целыми, и к ним вроде не было прилеплено никаких жучков. Оружие тоже было на месте. Последними были чипы, я не помнил, как я их сложил, но вроде тоже было немного по-другому. Чипы у меня вызвали сомнения, ведь все они были новыми, а у меня часть чипов была уже старыми с потертостями на них. Вообще я обычно не заглядывал на эту полку, принес и сложил все чипы на верхнюю полку сейфа, после чего благополучно забыл о них. Стал проверять каждый чип по новой. Все чипы оказались чистыми. Кредов на них не оказалось и никаких операций по ним тоже не проводилось. Это было странным, ведь я точно помнил, что у замов я забрал несколько неновых чипов и по ним были операции. «Искин, зафиксируй». Мне подложили в сейф другие банковские чипы. Все они новые и кредов на них нет. Старые банковские чипы, находящиеся в сейфе, пропали. На этом все. Больше в сейфе ничего нет. Зафиксировано. Информацию засекретить и пока не отсылать в СБ. Выполнено. Что это все значит? Кто это сделал и зачем? Может, крот, а может, СБ или финансовый контроль? Сам факт того, что кто-то мог просто так может проникнуть в мою каюту и вскрыть сейф, меня сильно волновал. Следующий раз мне сюда могут легко подложить что-нибудь ночью, а утром прийти с обыском и изъять это как мое. Может, и подложили, ведь я в каюту не заглядывал. Зашел в каюту, внешне вроде ничего не изменилось. Заглянул в шкаф, сумок с вещами там не было, остальное в каюте было как прежде. Вышел в приемную и спросил Эллу: «Элла, где вещи бывшего командира и его замов?» «Продала, как вы приказали, а креды перевела в приют». «Что случилось?» «Ничего, оставайся на месте». Возвращаясь на свое место, обратил внимание на дроида-уборщика, ползающего по полу кабинета. «Искин, коды доступа от этого дроида-уборщика есть?» «Есть, перекинь их мне». Подключившись к дроиду, просмотрел записи с его камеры. Качество съемки, конечно, было не очень, и он тогда стоял на зарядном столе, но разглядеть четверку дроидов, ездящих по моей каюте, можно было хорошо. Эта четверка перевернула все в каюте вверх дном, после чего также быстро все вернула на место и исчезла. Интересно, каким образом четверо дроидов попало в мою каюту, а попасть в нее можно только через мой кабинет. Вчера подобный дроид приезжал и забирал чип. Запросил данные по дроиду, что приезжал вчера. Оказалось, что это обычный дроид-доставщик, только его модифицированная версия. Большинство этих дроидов числилось за СБ-станцией. Понятнее, что происходит, точно не стало, ведь за этим проникновением мог стоять кто угодно. Как местный крот, по моему убеждению, засевший в СБ-станции, так и СБ-флота и финансисты. Любой из них мог быть инициатором этого. Зачем забрали чипы? Проверить хотят, что на них. Так там ничего нет, так я им и так бы их отдал, если бы попросили. Зачем вскрывать сейф? Они что, решили, что я на чипах буду хранить креды Лисада еще в своем сейфе? Какие наивные. Пришло сообщение с пометкой «Срочно». Оно было от скрытой камеры у каюты на рейдере. Камера сообщила, что активировалась. Обычно она активировалась, когда дроид-уборщик приезжал. Посмотрев, что происходит, был сильно удивлен происходящим. У входа в каюту находилось двое разумных. Из-за их спин мне было не видно, что они делают у двери каюты. Может, заблудились или ко мне по делам пришли. Странно было, раньше я не видел их на корабле. С другой стороны, я всех на корабле не знал. Связался с заразой. Зараза, на корабле есть посторонние? Отрицательно. Посторонние отсутствуют. Тогда кто такие двое разумных, что находятся у моей каюты? У вашей каюты сейчас нет ни одного разумного. Уже нет. Они уже сейчас внутри. Зараза, приказываю блокировать мою каюту и коридор, ведущий к моей каюте. Одновременно я связался с Крисом. Слушаю. Крис, ты на корабле? Да. Бегом в оружейку и вооружайтесь. Возьми с собой 5, можно больше. Что случилось? Двое посторонних проникли в мою каюту. Как они попали на корабль? Не знаю. Поймаем, выясним. Сам выдвигаюсь к вам. Зараза, разрешаю вооружить абордажников корабля. Принято. На ходу проверил бластер. Зарядка была полной. Приемная охрана пила какой-то напиток. потом добьете быстро за мной. Что случилось? Еще не знаю. На корабле нас уже ждал Крис. С ним было шестеро вооруженных абордажников. Крис, они у меня в каюте. Двое сейчас роются в вещах. Постарайтесь их взять живыми или хотя бы, чтобы можно было допросить. Но если что, разрешаю уничтожить. Понял. Зараза, разблокировать коридор и каюту. Открыть обе двери. Выполнено. Сам остался на месте, хотя очень хотелось поучаствовать в задержании. Для гостей семеро абордажников, ввалившиеся в каюту, стали полной неожиданностью, но они попытались оказать сопротивление. Вот только сопротивлялись они недолго. После чего я сам зашел в каюту. Что, парни заблудились и случайно зашли в каюту командира станции? Спросил их. Оба молчали. Крис, снимая с них скафандры, чтобы аптечки отключились. Понял. Скафандры были сняты достаточно быстро. Ну что, молчаливые вы мои, даю вам последний шанс ответить честно на все мои вопросы. Оба молчали. Крис, выгони всех с тренажерной палубы. Пускай отдохнут. Тащи этих туда, там места больше. Понял. Зараза, отключи все камеры и микрофоны на тренажерной палубе. Выполнено. Переместившись на летную палубу, решил дать им еще один шанс. Ну что, аварские шпионы, у вас последний шанс сознаться, где и когда были завербованы аварской разведкой. Они продолжили молчать. Крис, мне кажется, у вас появились две новых груши. Только не перестарайтесь, и они должны говорить. Понял. Продержались они недолго. После нескольких хороших ударов один сказал: мы из СБ станции. Крис, подожди, они передумали. Я тебя спросил, где и когда ты был завербован аварской разведкой. Я не работаю на аварцев. Крис, продолжай, они не хотят общаться. Зря он сказал, что из СБ. Парни это тоже услышали и бить стали еще сильней. Пришлось снова их остановить. Ну что, у вас есть еще одна возможность сознаться. Мы выполняли приказ СБ флота. Какой приказ и кто его отдал? Начальник СБ флота. Он приказал проверить в этой каюте все электронные носители информации. С какой целью он отдал этот приказ? Не знаю. Приказ отдавал лично? Нет, через начальника СБ станции. Вы знали, чья это каюта? Знали. Как проникли на корабль? Капитан корабля помог. Он получил приказ. Понятно. Сейчас проверим, врете вы или нет. Крис, забирай их и пошли в рубку. Только мы вышли из тренажерного зала, как появилась зараза. Командир, начальник СБ станции вызывает вас. Скажи, что я занят и поговорю с ним позже. Он настаивает на разговоре. Блокируй все входящие от него, и я запрещаю допуск на корабль всех без исключения сотрудников СБ. Принято. В рубке выгнал из нее пилотов и вызвал начальника СБ флота. Радуйся. Я опять выполняю за тебя твою работу. Что случилось? Поймал двух аварских шпионов. Как я и думал, сидели в твоем ведомстве. Ты их знаешь? Нет, первый раз вижу. Отлично. Значит, они врали, что получили от тебя приказ. Какой приказ? Приказ обыскать мою каюту и мои вещи. Ничего не знаю о таком приказе. Почему ты решил, что они аварские шпионы? Кто еще? Если ты не отдавал такой приказ, предай их в мое ведомство, там разберемся. Ну уж нет, я сам их допрошу, и они мне все расскажут. Только после этого передам. Немедленно передай. Это приказ. Ты мне не начальник, и твои приказы я выполнять не обязан. Кроме того, ты врешь Псиону, и они мне теперь все расскажут. Парни, тащите их обратно. Продолжим экзекуцию, пока всю правду не расскажут. Послушай, нечего мне тебя слушать. Наслушался уже, что решил взорвать как прошлого командира. Только не надейся, ничего у тебя из этого не выйдет. Что ты несешь? Что думаю, о том и говорю. Или ты думаешь, я не знаю, что ты сейф у меня вскрыл сегодня ночью и чипы мне подменил. Что тоже будешь утверждать, что это ты тоже не делал. Все, хватит этих пустых разговоров. Мне было нужно только понять, кто за этим стоит, и я это понял. После чего отключил связь. Она включилась снова, но я уже ушел из рубки и заблокировал все входящие звонки. Крис и компания ожидали меня на тренировочной палубе. Ну что, липовые спшники, вы и дальше будете утверждать, что работаете в СБ? Работаем. Как же так? Почему тогда начальник СБ флота ничего об этом не знает? Как и о вас. Вы ведь все слышали. Мы служим в СБ станции, это правда. Мы выполняли приказ. Разберемся, кто вы такие и откуда будете. Крис, в карцер их. Выстави охрану около него и никого к ним не подпускать. СБ не выдавать. Зараза, зафиксируй в форме приказа. Выполнено. После чего пошел на выход с корабля. Нужно было разобраться, действительно они там служат или нет. Сомнений у меня не было, осталось только найти подтверждение. У переходного шлюза меня уже ждал начальник СБ с тремя подчиненными. «Командир, у меня приказ командования забрать задержанных. Меня не волнуют приказы твоего командования и твоему начальнику, я это уже сказал. Они останутся на корабле до окончания моего расследования. Это наша работа. Это была ваша работа, пока они не проникли в мою каюту, причем сделали это по твоему приказу, так что теперь это уже мое дело. Это неправда. Вот мы и выясним, правда это или нет, а пока подготовь доклад, как они оказались у меня в каюте и что там делали. Завтра в 9 мне подробно доложишь твое видение этого происшествия. Иди, готовь, что стоишь, время идет. Они неохотно ушли, а я задумался. Ну и кашу я заварил. Впрочем, я здесь был совсем ни при чем, а просто среагировал на ситуацию. Нужно подумать, что мне делать дальше. Отправил охрану в приемную, а сам отправился в свой второй рабочий кабинет как главного инженера. Он был простым, в нем не было галантной прямой связи с командованием флота. Прекрасно понимая, что в кабинете командира станции меня просто достанут сейчас, весь день работал как главный инженер, не занимаясь работой командира. У меня было сильное подозрение, что меня завтра снимут с командования, поэтому мне было уже все равно. Впрочем, я был этому только рад. Вот только как бы меня сейчас не наказали за пирата, после последних событий буду совсем не удивлен. Они наверняка постараются замять это все, и я не смогу им помешать. Впрочем, есть вариант, сделать так, чтобы им это так просто не сошло с рук. Хотя есть и другой вариант — разорвать этот контракт и послать их куда подальше. 6 миллионов у меня теперь есть. Хотя, наверное, нельзя сейчас это делать. Финансовый контроль и так старается, исправно копая под меня. Впрочем, посмотрим, по обстановке что будет. Все, тщательно обдумав, подготовил докладную и отправил в имперское СБ. Пока этим занимался, рабочее время вышло, и нужно было возвращаться обратно на корабль. У шлюза меня ждал Крис. Алекс, я ничего не мог сделать, они забрали их. СБ, да, это было ожидаемо. Пришлось бы их отдать, они там служат. Я проверил, понятно. Подожди, а как они попали на корабль? Я же закрыл доступ. Не знаю, наверное, кто-то отменил твой приказ. Кто тебе конкретно приказал? Капитан, отлично. Про него я совсем забыл. Зараза, зафиксируй приказ. Капитан корабля отстранен от командования кораблем. Причина — утрата доверия командования. В течение часа он должен передать дела и покинуть корабль. Старшим на корабле назначается первый помощник капитана. Зафиксировано. У меня в каюте было все разбросано после происшествия. Эта парочка доставала все из моего рюкзака, раскладывала на кровати и фиксировала. Почти все содержимое рюкзака было разбросано по полу. Пришлось на коленях ползать, собирать и складывать все обратно в рюкзак. Когда собрал все трофейные чипы, хранившиеся в рюкзаке еще с планеты, понял, что именно эти банковские чипы интересовали СБ больше всего, скорее всего даже больше, чем мои планшеты. Ведь именно чипы пропали из сейфа. Вот зачем они пожаловали. Рассчитывали их выкрасть и найти на них кредолеса. Только их план с треском провалился. Однако, учитывая их рвение, они наверняка не отступят и повторят. Может, в утилизатор их? Посмотрел на них и стало жалко их выбрасывать, ведь я скоро разучу базу хакера и смогу их взломать. Кроме того, мне за каждый чип мне пришлось сражаться. Оставлять их в каюте было нельзя, на станции также не спрячешь, там каждый мой шаг под контролем. Спрятать на корабле тоже могут найти. Впрочем, усложним им задачу. Закинув рюкзак себе на спину и вернулся к себе в кабинет командира. Там из сейфа под протокол забрал все чипы и сложил в рюкзак, после чего вернулся в каюту. Зараза, отключи все камеры наблюдения и микрофоны внутри корабля. Выполнено. Вызвал Криса. Ты где? У себя в каюте. Подойди к оружейке. Сейчас буду. В оружейке я ему отдал все трофейные чипы. Крис, пускай полежат у тебя. У меня это небезопасно, как выясняется. Это мои старые трофеи, еще с планеты. Оставляй, не пропадут. Слушай, а куда вы деваете трофейные чипы? Отправляем на планету. Там есть парочка умельцев. Они вскрывают за половину того, что есть на чипе. Понятно. Я раньше искал такого умельца, но так и не нашел. Если нужно, у меня есть контакт. Пока не нужно. Потом, когда время появится, как будет нужно, скажи. Конечно. Вернувшись в каюту, убрал рюкзак в шкаф и включил камеры на корабле. Посмотрим, как они теперь будут выкручиваться и возвращать чипы обратно в сейф. Пускай поломают голову, куда я дел свои чипы. Если вломится сюда еще один раз, найдут в рюкзаке их же чипы. В шкафу висел скафандр Лиса, и я решил им заняться. Ввел коды доступа. Он принял и активировался. Сбросил все старые настройки и одел его на себя. После чего ввел свои настройки. Он быстро подогнался под меня, при этом уколол меня в палец. Новые данные зафиксированы, Алексмерв. Что меня укололо? Была взята ДНК для фиксации нового владельца. Проведи диагностику скафандра. Часть 8. Через пару минут получил данные диагностики. Они не порадовали. После падения дроида был поврежден экзоскелет скафандра в районе шеи. Все мышечные усилители там вышли из строя. Скафандру требовался ремонт. Расстроенный снял его. Где я теперь найду запчасти к нему? Хотя в целом мне скафандр очень понравился. Заглянул в сеть с целью выяснить, сколько он стоит. Был немного удивлен его стоимостью. Он стоил 112 тысяч. Это тогда сколько на него стоят запчасти? Впрочем, это все потом. Нужно идти к доку и ложиться на учебу. «Привет, я думала, ты сегодня не придешь. Почему? После всего, что было на корабле, ничего особенного не было. Подумаешь, поймал двух спшников за руку. Уверен, что им ничего не будет. Скорее это мне завтра влетит, но это будет завтра. Тебе видней». На завтраке принял входящие сообщения и получил массу разных сообщений. Выбрал только одно. От начальника СБ станции. В докладной записке было: выяснить точные причины и цели проникновения на корабль не удалось в связи с тем, что подозреваемый находится на лечении. Забавно. В кабинете обнаружил его уже в приемной. Проходи. Мне очень хочется тебя послушать. Боюсь, докладывать пока нечего. Это почему? Они сильно пострадали, и пришлось их уложить на лечение в капсулу. Странно. Тогда почему они корабль покинули сами, а не на медицинском дроиде? Им стало хуже потом. Они очень пострадали при допросе. Это разве пострадали? Вот когда я был в СБ, мне вначале руку отстрели, а потом ее еще и сломали. Вот это называется пострадал, а этих так слегка погладили. Когда я узнаю, кто же их надоумил на такое дело? Дело засекречено приказом СБ флота, и все данные по делу только по согласованию с ними. Ты знаешь, я уже и так узнал все, что мне было нужно. Так что можно было не секретить. Что по делу о подрыве командного центра? Работаем. Где результаты? Где тот, кто это сделал? Будут. Пока все силы пока брошены на пиратов. На пиратов, говоришь, бросил все силы? Да. Какой молодец. Они что, сбегут от тебя из закрытого помещения? А убийца-подрывник пускай гуляет по станции тогда. У меня свое начальство есть, и я выполняю его приказы. Знаешь, мне очень жаль, что я не могу тебя уволить или отстранить. Поэтому ознакомься с двумя моими приказами. Первый, я выражаю тебе свое полное недоверие и рекомендую отстранить. Второй, полное служебное несоответствие по причине того, что ты не умеешь организовать работу и правильно расставлять приоритеты в работе. Получил? Да, это все. Можешь идти. Он молча вышел из кабинета. Только за ним закрылась дверь, как включился экран, и я сразу понял, что будет тяжелый разговор. На экране появился вице-адмирал. Ты что, решил устроить войну с СБ? Это была их инициатива, а не моя. Послушай, не стоит с ними воевать. Вам нужно жить мирно. Думаю, это они подорвали бывшего командира, так что это война. Почему ты так решил? Только они могли снять блокировку с командного центра. Это он сделал сам. Это они так утверждают, а на самом деле все не так. У тебя есть доказательства? Конечно. Какие? Вот в мой кабинет попадает один дроид. Вот запись, когда их ночью попадает много. Все это происходит при полной блокировке въезда в кабинет для дроидов. И скином станции зафиксировано проникновение в мой командирский сейф. Оттуда выкрали чипы, находящиеся там, и подложили мне другие. Все это есть и зафиксировано. В следующий раз они мне туда подложат бомбу, как бывшему командиру, и она при открытии сейфа рванет. С этим нужно разбираться, что и почему так произошло. Я тоже так считаю и поэтому направил доклад об этом в имперскую безопасность. Что ты сделал? Вы что, плохо стали слышать? Нет, я хорошо слышу. Просто не понял, почему ты меня не поставил в известность. Сейчас ставлю. Что же, это твое право. Только больше так не делай, не поговорив со мной. Не буду. Я вчера отменил твой приказ и отдал их СБ. Вы что ждете, что я скажу вам спасибо за это? Ты перегибаешь палку и должен был сразу отдать им их. Конечно, а еще я должен был подорваться вместе с остальными, чтобы не мешать их планам. Зачем ты отстранил капитана корабля да еще с такой формулировкой? Он всего лишь выполнил мой приказ и передал их СБ. Я отменил этот твой приказ. Отстранил я его не за то, что он передал их СБ, а за то, что помогал этим двоим проникнуть на корабль. Откуда ты это знаешь? Они сами это сказали. Вот запись. Не знал. Впрочем, это все равно перебор. Понятно. Впрочем, вам виднее. Вы здесь командуете и это вам решать, а не мне. Искин, зафиксируй мой приказ. Я отстраняю сам себя от командования станции в связи с утратой доверия командования. Готов передать дела кому прикажут. Зафиксировано. Все. Теперь назначайте нового командира. А я сложил с себя все полномочия и пошел работать инженером. Ты что творишь? У вас, что второй раз за день проблемы со слухом? Со слухом у меня все хорошо. Тогда решайте, кто примет командование станцией. А я закончил здесь командовать. Жаль, что не могу уволиться совсем. После чего вышел из кабинета. Он сидел и молчал. Оставил охрану в приемной и ушел. Разозлился я даже не из-за того, что он отменил мой приказ на капитана, а из-за того, что он только что отменил два моих последних приказа по начальнику СБ. Весь день мы с Нилозом занимались текущими делами, требующими моего участия. Он вообще оказался неплохой старший техник. У него был только один недостаток. Ему везде требовалось мое одобрение. Вечером я пришел к доку. Док, ложи меня на разгон на сколько можно дней. Как же станция? Это теперь не моя проблема. Все дела, основные дела как главного инженера я сделал. Как скажешь. Зараза, проинформирую Искин станции, что я лег на учебу на 10 дней. Выполнено. Открываю глаза. Крышка капсулы открыта. Все базы инженеров 6 уровне выучились, и базы хакера 1 уровне выучились. Не понял, почему так мало. Посмотрел на дату и сразу выяснил, что прошло всего 3 дня. Что за ерунда такая, я ложился на 10 дней. Вставай, что лежишь, сказала док. Док, что происходит? Почему ты меня подняла? Мне еще неделю учиться, у меня приказ. Чей приказ? Капитана. Он что, совсем обнаглел? Думает, что если мой приказ об его отстранении отменили, ему теперь все можно. Короче, плевал я на его приказ, ложи меня на учебу снова. Извини, не могу. Ты же понимаешь, он мой прямой начальник пока. Зато я его прямой начальник. Зараза, зафиксируй мой приказ. Я отменяю приказ капитана и приказываю медику корабля уложить меня на учебу. Не могу выполнить этот приказ, ответила зараза. Это еще почему? Приоритет более высокого уровня. Чей приоритет? Вице-адмирала 8-го флота. Опять он лезет со своими приказами. Док, пойдем, положишь меня на станции. Извини, не могу. Мне проблемы с командованием не нужны. Что в СБ дергали? Да, был разговор. Не бойся, ты получила мой приказ и выполнила его. Я подтвердил это. Я знаю, как дела на станции. Нормально вроде. Это правда, что ты не командир больше. Правда, я сам отказался от командования. Кто тогда будет командовать? Не знаю, назначит кого-нибудь. Тебя ждут на станции. Кто? Начальство. Не понял, назначили кого? Ничего не знаю об этом. Иди и сам разбирайся. Что-то она не договаривала. Пришлось одеваться и идти. Только вышел с корабля, как получил сообщение от Искина, что мне требуется срочно прибыть в командный центр. Охрана меня по-прежнему сопровождала. Хотел отказаться от нее, но потом махнул рукой. Пускай ходит. На командном центре сегодня дежурил дед. Дед, что случилось? Почему вызывал? Наконец-то появился. А то начальство меня совсем достало. Загорелся большой экран и почти сразу появился вице-адмирал. И что такое ты творишь? Вопрос не понял, кто тебе разрешил ложиться на учебу? Мне никто и не запрещал, как положено я проинформировал Искин и лег. Что произошло? Почему меня подняли? Кто, по-твоему, должен заниматься проблемами станции? Вы и новый командир. Это теперь ваши проблемы. Все срочные проблемы как инженера я решил. Кто за командира будет решать все вопросы? Я уже ответил на этот вопрос, но повторю, вы и новый командир станции. Командир на станции ты. Вам прекрасно известно, что это не так. Я при вас добровольно сложил с себя все полномочия. Все, я в отставке. Твоя отставка не принята, и ты продолжаешь выполнять обязанности командира станции. На станции командуете вы и отменяете все мои приказы, так что продолжайте командовать дальше. А я работаю главным инженером. Слушай, чего ты хочешь? Хочу дальше работать инженером. Все остальное меня не касается. Ты устроил войну с СБ, а я пытался вас помирить. А не надо меня с ними мирить. Это вы там сидите на своей станции в тишине и покое, а я здесь каждый день сижу и жду, когда ко мне приедет от них заминированный дроид, так что или я, или они. Поэтому я ушел в отставку и обратно не вернусь. Назначайте нового командира. У тебя нет выбора. Ошибаетесь, выбор есть всегда. Что в бега решил податься? Лучше в бегах, чем вот так ожидать. Сбежать тебе не удастся. Немедленно приступай к выполнению обязанностей командира станции. Не собираюсь. Ты отказываешься выполнять мой приказ? Давно читал свой контракт? Вынужден подчиниться только если вы думаете, что моя война с СБ окончена, то сильно ошибаетесь. Я ее только начал, и то, что вы отменили мои приказы, не означает, что я им стал им доверять. Это твое право. А теперь иди и займись работой. Где моя награда за лиса? Да тебя нужно наказать, а не наградить. Так и думал, что ничего не заплатит. У финансистов спрашивай, а не у меня. У меня с ними тоже война. Все, иди и работай. Он отключился. Дед, рассказывай, что у нас происходит. Все нормально было, пока 2 дня назад их какая-то муха не укусила. Начали тебя искать. Что изменилось 2 дня назад? Ничего вроде. Странно. Знаешь, мне интересно стало, как ты сюда попал. Сюда, как правило, в наказание посылали. В чем ты провинился? Сам полетел. Должны были правнука отправить, но я решил его заменить. Понятно. Как мило. Нормально. Освоилась уже. Тогда пошел я разбираться с делами. Надеюсь, мне там кабинет не заминировали, пока меня не было. Осторожнее ты с ними. Буду. Мне совсем выбора не оставляют. В приемной Элла улыбнулась, увидев меня. Командир, может, вам что-нибудь налить? Не нужно, я сам себе налью. Осторожно открыл сейф и сразу отошел. Взрыва не было. Заглянул внутрь. Внутри все было на своих местах. Чипа не появилось. Первым делом я проверил свой приказ об отстранении. Он был отменен 2 дня назад. Странно, почему его отменили 2 дня назад и сразу стали искать меня. 2 дня не трогали, а потом что-то резко изменилось и его отменили. Причем отменил сам адмирал. Формулировка была простой. Доверие командования не терял. Возможно, закончилась имперская проверка. От них тоже было сообщение, что по моему докладу будет проведена проверка. Все стало немного понятнее позже. У меня в каюте опять побывали гости. Сообщения на нейросети от скрытых камер об активации были, а вот самих записей не было, как и самих камер. В каюте опять побывали гости и у меня в рюкзаке порылись. Судя по сообщениям с камер наблюдения, это случилось в первую ночь, когда я лег на учебу. В рюкзак все было сложено немного по-другому. Планшеты тоже явно включались и проверялись. В каюте наверняка был обыск. Кто это был, было понятно. Наверняка без капитана здесь не обошлось. Впрочем, доказательств, что был второй взлом, у меня в этот раз не было. Записи у заразы удалили. Кто это сделал, было неизвестно. Моего уровня допуска не хватало, чтобы это выяснить. Впрочем, это и так было понятно. Кроме того, идти жаловаться в СБ на СБ было глупо. Судя по всему, проверили все, ничего не нашли и вернули обратно, или произошло что-то, о чем я не знаю. Что меня дальше ждет? Они ведь не отступят и продолжат дальше рыть. Выбора нет. На войне как войне, и пленных брать в следующий раз я точно не буду, а пока на учебу. Док, это опять я. Ты что, на учебу? Да на ночь ложи. На ночь положу. Что у тебя с командованием? Плохо все. Заставили принять командование станцией. Почему плохо? Это очень даже хорошо. Ты снова наш командир. Плохо, потому что проблемы никуда не делись. Разберешься. Кто мне позволит? Мне ничего не дают сделать. Все мои приказы отменяются начальством. Выкрутишься, и крышка капсулы закрылась. Утром начал выкручиваться. После завтрака накинул на плечи рюкзак и пошел в СБ. В приемной у них стоял большой утилизатор, это я хорошо помнил. Секретарь, увидев меня, была сильно удивлена. Слушаю вас, командир. Позови сюда начальника СБ. Зачем? Он занят. Чего? Забыла, с кем разговариваешь. Быстро сюда начальника СБ или его приведут силой. Он вышел из кабинета. Что случилось, командир? Его улыбка на лице говорила о том, что ты мне можешь сделать. Внимательно смотри и запоминай. После этого отправил в утилизатор все планшеты и чипы, что были у меня в рюкзаке. Запомни, я ничего не забыл, и ты за все заплатишь. Теперь быстро принесли сюда для проверки прибор для поиска жучков и рабочий жучок. Если прибор опять окажется нерабочим, снова получишь приказы за недоверие и несоответствие. Ничего страшного, не в первый раз, ответил он с улыбкой. Значит, прибора не будет, и ты отказываешься выполнить мой приказ? Почему не будет? Будет, но позже. Он сейчас занят. Я тебя услышал. Лови приказы о служебном несоответствии и недоверии. Получил? Да. Отлично, на этом все. Можешь идти. В моем кабинете, когда я туда пришел, уже горел экран и меня ожидал начальник СБ флота. Ну и что происходит? Здесь флот, а торговая лавочка. Прошу формулировать свои вопросы точно. Что за приказы ты опять отдал? Я каждый день отдаю кучу приказов и распоряжений. О каком конкретно приказе идет речь? О последних. Что в них непонятного? В них все просто и понятно изложено. Что означает создание помех командованию? Это и означает, а также неумение руководить и расставлять приоритеты. Там все четко сказано. Читать я умею, а в чем это выражено? В том, что он отказался выполнить мой приказ и теперь я не могу работать и быть уверенным, что сейчас не происходит утечки информации из этого кабинета. Ее не происходит. Имеющаяся у меня информация говорит о другом. Что за информация? Это секретная информация и я не собираюсь ею с вами делиться. Я отменяю твои приказы как необоснованные. Пришло сообщение от Искина об их отмене. Ничего страшного, я их повторю. Мне несложно. И продублировал их снова. Чего ты добиваешься? Вы мне не начальство и отчитываться в своих действиях я не собираюсь. У вас все, мне работать нужно. Экран погас и снова включился. Теперь на нем появилось недовольное лицо вице-адмирала. Ну и чего ты добиваешься? Вы что, сговорились? Нет, но я слышал ваш разговор. Тогда вы слышали, что у меня много работы. Что значит секретная информация? Это означает, что данная информация засекречена. Кем засекречена? Приоритетом с более высоким уровнем доступа. Чей это приоритет? Мой собственный и мой приоритет плевать хотел все ваши. Если не устраивает, принимайте командование на станции. Зато пользуясь своим приоритетом, я отменяю твои последние приказы. Это очень хорошо. Почему? Это секретная информация. Что ты задумал? Опять секретная информация, но вы всегда можете продолжать командовать на станции. Чего ты добиваешься? Ничего, я просто делаю, что должен делать, как командир станции. Он недолго смотрел на меня, потом отключился. Экран погас, правда, ненадолго. Появился Эл. Привет, ты где пропал? На учебу ложился. Слышал, что тебя отстранили. Вранье, как обычно, я сам себя отстранил. Достало начальство, они это могут. Ты вроде снова командуешь. Заставили, я связан контрактом. Значит, ты хороший командир. Одного недавно отстранили и сразу в карцер отправили. За что в карцер? Финансовые махинации выявил финансовый контроль. Тебя тоже проверяли, но если вернули, значит, на тебя ничего не нашли. Так на меня ничего и не могло быть. Я командую здесь всего ничего и не успел ничего украсть. Просто имей в виду, они там не дремлют. Знаю. Как дела с базами? Первый уровень выучил, начал второй. Уже хорошо. Второй выучишь, начну обучать. Тебе разрешили меня обучать? Разрешили и оплатит. Вот почему ты такой довольный. Есть немного. Эллу, давай позже поболтаем. Работа приехала. Давай. Часть 9. Подали сигналы мои инженерные дроиды. Они прибыли и ожидали меня у кабинета. Вместе с ними прибыл транспортный дроид, который привез новые двери. Еще вчера я нашел и заказал 3 металлические двери. Они были далеко не новыми и покрыты ржавчиной. Продавались они на одном из строительных рынков. Вначале я хотел оплатить их со своего чипа, потом подумал и оплатил со счета станции. У продавца дверец заказал быструю доставку до космопорта, чем окончательно осчастливил его. Похоже, эти двери продавались у него давно и он не мог их продать. Вчера двери доставили в космопорт, а утром челнок поднял их на станцию. По дороге на работу отправил транспортного дроида забрать их и привезти к кабинету, и сейчас все 4 дроида ожидали меня около кабинета. Въезд в охранный периметр им был запрещен. Сняв эту блокировку, вышел в приемную. Элла, вы на сегодня свободны. Почему? Сейчас будут проводиться работы по укреплению безопасности кабинета. Поэтому можете заняться чем хотите. Она с интересом проводила глазами паука, который заполз к ней в приемную, а потом в кабинет. Нам с охраной пришлось немного передвинуть мебель в приемной кабинете, чтобы дроиды смогли приступить к работе. Они по моей команде замерили размеры доставленных дверей и начали вырезать старые из переборок. У привезенных дверей был один большой плюс. Они были механическими. Не было в них никакой электронной начинки. К ним были заказаны 3 новых механических замка. Их сейчас устанавливал в двери техник, присланный Нилозом. Элла не ушла к себе в каюту, а продолжила смотреть, как дроиды режут переборки. «Командир, они ведь старые и ржавые?» – спросила она как-то задумчиво. «Они усиленные, а что ржавые, так это ерунда. Покрасим, и будут как новые». В какой цвет, в какой захочешь. Это хорошо, а можно приемную тоже освежить? Можно. Через 2 часа мои дроиды закончили установку дверей и уползли работать по станции. Зато появилась девушка с дроидом, и они с Эллой собрались заняться покраской дверей. Правда, перед этим Элла заставила парней переносить всю мебель из приемной кабинета в каюту. Сам я вообще перебрался в ближайший бар пообедать и там поработать. Моя охрана появилась в баре позже и сообщила, что возвращаться можно будет не раньше, чем через 2 часа, что там ремонт идет полным ходом. Ничего себе у нее называется освежить. За соседний столик сели 2 эшерцев. Судя по разговору, они были давно знакомы. Из разговора сразу стало понятно, что они работают пилотами на транспортниках, которые иногда залетали к нам на станцию. На станции они могли отдохнуть и взять попутный груз. Транзитники на станции были, но их было очень мало. В основном сюда прилетали одни и те же ашерские корабли и контейнеровозы ашерских транспортных компаний. Мне было хорошо слышно, о чем они болтали, но поначалу я не обращал внимания на их болтовню, занимаясь своей работой. Когда они стали обсуждать, кто из них и куда летал, и мне стало интересно. В основном они летали между Ашером и Аваром, перевозя грузы в обоих направлениях, но сейчас здесь стало много пиратов, и они обдумывали, куда перебираться отсюда. С их слов, несколько ашерских транспортников пропали недалеко отсюда. На одном из пропавших работал их общий знакомый. Один раз сказал, что столкнулся с пиратами совсем недалеко отсюда и был вынужден прыгнуть сюда. Он считал, что ему повезло сбежать. Пиратам удалось повредить его корабль, и ему требовался небольшой ремонт. Он собирался взять на станции попутный груз и добраться до Ашера. Второй раз сказал, что видел с одной из систем пиратский линкор, правда разбитый и почти разобранный. После чего они стали обсуждать пиратов и способы выкупа из рабства. Быстро выяснилось, что оба держат креды на анонимных счетах в аварских банках на этот случай. Мне тоже стало это интересно, учитывая, что я 2 раза побывал в рабстве. Одновременно заглянул в Галанит почитать, что пишут там об этом. Выяснилось, что вариантов было много, некоторые вшивали себе под кожу специальные чипы, чтобы их не отобрали. Другие вшивали специальные блокираторы в район шеи, они отключали рабские ошейники. Вот только писалось, что это половинчатые решения. Все эти чипы и блокираторы выявлялись в лечебных капсулах. Были и другие решения, но самым хорошим считалось иметь как эти 2 обезличенные счета в аварских банках. Правда, в этом варианте был один большой минус. Нужен был доступ в Галанит для доступа к счетам, а у рабов его не было. Пока я разбирался в тонкостях выкупа, пилоты пообедали и пошли по своим делам. Пришлось их остановить. «Парни, я случайно услышал про пиратов, не подскажете, где вы их видели?» Они внимательно посмотрели на меня, потом на абордажников, сидящих рядом. «Что решил нанести визит вежливости?» – спросил один. «Парни у меня застоялись», – кивнул в сторону абордажников. «Давно пора, вот здесь я встретился с ними». На нейросеть пришла карта ближайших систем с отметкой. «Линкор разбитый видели здесь же?» «Нет, вот в этой системе», – ответил второй. Снова пришла карта с отметкой. Они ушли, а я задумался. Возможно, удастся отремонтировать хотя бы один линкор, если тяжелый крейсер у меня заберут. Пиратские линкоры пока никто не трогал и не разбирал. Однако никаких распоряжений на этот счет мною не отдавались, но кроме меня здесь распоряжаются все, кому не лень. Проверив Искин, быстро выяснил, что меня опередили финансисты и отдали распоряжение не трогать его. Похоже, они собирались продать его в таком виде. Сейчас около линкоров была установлена запретная зона для полетов. Там же висели в общей куче поврежденные транспортники, крейсера и эсминцы как наши, и так аварские. Буксиры стащили их все в одно место. «Командир Элла зовет обратно», — сказал один из абордажников. «Пойдем, посмотрим, что она там накрасила». Когда подошли, выяснилось, что Элла нас ожидала не одна, а с пшником. Он принес прибор и жучок. «Что так быстро? С планеты добирался? Работы много, не успеваем. Бедняги, как мне вас жалко». Включил прибор и проверил на жучке, исправен. «Оставляй и можешь идти. Он за мной числится, так нельзя. Завтра заберешь здесь же в приемной». «Понял». Он нехотя пошел в сторону СБ. «Элла, показывай, что ты здесь наделала. Смотрите, командир, как красиво». Двери стали темно-синего цвета с золотым отливом. В приемной также все было перекрашено. Не было одного тона. Все было с разными переходами. Впечатленный ее приемной, я прошел кабинет. В нем тоже было несколько цветов, но цветовая палитра не была столь многообразной. как вам, впечатляет. Мальчики, выносим всю мебель обратно, скомандовала она. Подождите, сейчас внесу маленький штришок. Достал бластер и двумя выстрелами уничтожил камеры наблюдения в кабинете, потом добавил три выстрела в экран на стене. Что это было? Спросила она. Это был мой финальный аккорд. Запрещаю тебе ремонтировать панели камеры. Это приказ. Я поняла. Ключи и коды от дверей у тебя, да у меня. Пользоваться поняла как? Объяснили. Значит, три ключа у тебя, три у меня. Ключи никому не передавать и носить всегда с собой. Это в твоих интересах. Не поняла, о чем вы? О том, что если нас взорвут, то вместе. Поняла. Не переживай. Двери механические и дроидам теперь к нам не попасть. Сейчас проверим на жучки. На Элли и абордажниках жучков не оказалось, как и на мне. А вот в каюте, в кабинете и приемной везде нашлись. Мало того, нашлись три скрытые камеры наблюдения. У меня в рюкзаке нашлись целых три жучка. Скоро я как новогодняя елка буду ходить с головы до ног обвешанный ими. Вот теперь можно возвращать всю мебель на свои места. Кстати, нужно вернуть запретную зону для дроидов обратно. Вечером док меня отказалась уложить на учебу. Сказала, что нужно сделать перерыв. Пришлось идти к себе в каюту. У меня в ней остался только старый бластер в шкафу. Больше ничего из вещей не осталось в каюте. Сходив в кабинет за прибором, и проверил каюту. Жучки нашлись, как я и думал. Один жучок мне умудрились в бластер запихнуть. Впрочем, все это было бесполезно. Наверняка мне их опять установят. Весь остаток вечера я провел в Галаните, изучая на разных площадках тему рабства и способов избавиться от него. Подробно изучая устройство рабского ошейника, возможности для его снятия и блокировки. Меня как инженера интересовало его устройство и уязвимости, я долго и подробно разбирался с ними. Помогало еще то, что базы хакера я выучил в первом уровне, мне потребовались все основы кибернетики и программирования. Было описано 4 способа, но я обнаружил 6, однако не был уверен, что был прав. Вот только все эти уязвимости не особо помогали освободиться рабу. Мало знать про уязвимости, нужно быть хорошим техником и иметь возможности для его отключения. С рабской нейросетью было все еще сложнее, однако инженерам их не ставили, и я не стал разбираться с ней. Утром решил проверить свой инженерный кабинет на жучки. В нем также обнаружились 2 жучка. После чего проверил свой шкафчик для одежды и инженерный скафандр на верфи. Не удивился, когда и там нашел. Возможно, и на моих инженерных дроидах найдутся. Решил дроида не трогать, а сам отправился в кабинет командира. В приемной Элла на меня посмотрела как-то странно, но ничего не сказала. Уже в кабинете я понял почему. Не успел я сделать пары шагов, как сзади услышал вопль вице-адмирала. «Ты что творишь? Кто тебе дал право портить флотское имущество?» Сильно вздрогнул и резко обернулся. На месте старой панели стояла новая панель и работала. Сказать, что был сильно удивлен, ничего не сказать. «Что смотришь? Кто тебе дал право портить флотское имущество?» «Это случайно произошло, непроизвольный выстрел из бластера». «Как случайно? 2 раза? Да у меня бластер автоматический. Покажи, вот». Пришлось показать бластер, не знаю, что он хотел в нем высмотреть. Камеры тоже случайные выстрелы были, конечно, говорю же, непроизвольные выстрелы. Вот тебе непроизвольный счет за ремонт от финансового отдела. Они там, что совсем охренели, ни одна панель с камерами не стоят 12 тысяч. Хотя понял, это они мне так мстят за запись, что ничего нарыть не смогли и решили таким образом отомстить. Ты внимательно посмотри, там штраф тебе за порчу имущества. Что они так поскромничали? Всего 8 тысяч, все в соответствии с регламентом. Кстати, что у нас в регламенте положено за невыплату премии за пирата? Премию за него ты получил. В смысле получил? Никаких выплат я за пирата не получал. Как это не получал? Получал. Они прислали выписку с твоего счета. Ты получил премию в 1123 креда и они были перечислены на твой счет. Что за бред? Сейчас что за пирата всего 1000 выплачивают? Почему 1000? Ты не один там был, вот и выплата и была распределена на всех. Тот факт, что я его один убил, без всякой помощи в расчет не берется. Нет, ты и так получил отличные трофеи, бластер и скафандр. Ну уж нет, финансистам на это свою лапу точно не наложат. Это мои личные трофеи, они не имеют никакого права претендовать на них. У тебя их никто и не оспаривает. Как-то я совсем не уверен в этом. Думаю, пора юристов подключать. Подключай, сколько хочешь. Они на это не претендуют. Что по челноку, что по кораблю. Ты о тяжелом крейсере, о нем, ничего вроде, все по-старому. Подскажите мне тогда, сколько стоит один заряд туннельника станции? Думаю, под миллион. Дороговато для меня, впрочем, у меня есть вариант. Что ты задумал? Я уже говорил, это секретная информация. Что с челноком? Отрезали от станции и притащили на верфь, но листов для его обшивки нет и восстанавливать обшивку нечем. Что и на планете нет. Есть, но мне за нее такую цену заломили, что финансисты удавятся, но не заплатят. Поэтому ее ищут в соседних системах. Это долго, быстрее не получится. Не стал ему говорить, что вчера специально связался с менеджером металлобазы, с которым торговался по острову, и просто спросил у него, есть такое и сколько стоят. После чего он мне выкатил такую астрономическую цену, что даже я обалдел. Эти челноки я буду ремонтировать долго и упорно. Разберемся. Разбирайтесь. Вижу, ты интерьер кабинета изменил. Это не я, это Элла постаралась. Оригинально. У тебя все или нет? Мне работать нужно. Все. Он отключился. Зато у меня не все. И расстрелял новую панель. После чего вызвал Эллу. Элла, как эта гадость попала сюда? Мне приказали открыть кабинет. Что я могла сделать? Заехали два дроида и заменили панель. Оставишь себе ключ от входной двери. Два остальных ключа мне на стол. После чего можешь быть свободна. Вы меня увольняете? Пока нет. Следующим утром, подойдя к кабинету, был очень сильно удивлен. Вместо замка в двери сияла дыра. Парни к бою. Сам тоже выдернул бластер из кобуры. Они сразу прикрыли меня с разных сторон. Проверьте кабинет на предмет посторонних. Ушли и быстро вернулись. Чисто, командир. В приемной сидела бледная Элла. Что происходит? Я здесь совсем ни при чем. Пришла на работу, а здесь все в таком состоянии. В обоих дверях, наружная и в кабинет, сияли дыры вместо замков. Похоже, это было сделано с помощью технических дроидов. Вроде за СБ таких не числилось. Вызвал Нилоза. Командир, я здесь совсем ни при чем, сразу сказал он, мне приказали, я не мог не выполнить приказ. Значит, эти дыры в дверях твоя работа? Да. Что я мог сделать? У него приоритет выше твоего? Ладно, я все понял. В кабинете я обнаружил новую панель и был нисколько не удивлен тому, что она работала. Довольная физиономия наблюдала за мной оттуда. Пришел наконец-то, а то я тебя заждался. Что на этот раз у тебя случилось? Спросил вице-адмирал. Вроде ничего не произошло. Как это не произошло? Новая панель опять сломалась и опять с твоей помощью. Бывает. Они теперь такие ненадежные. Бывает. Вот держи, финансисты передают тебе опять привет. Мне пришло очередное взыскание на 10 тысяч. Что, опять штраф? Конечно, а как ты хотел? У них получается, что каждая камера по 1000. Недороговато выходит, в самый раз для тебя. У вас все, мне работать нужно? Почти все. Запрещаю тебе портить панели, даже прикасаться к ней. Приказ понятен? Понятен. Он отключился, а я посмотрел на дверь в каюту. Эту дверь не вскрыли. Проверил рюкзак, он был на месте и из него ничего не пропало. После чего связался с ремонтной мастерской скафандров. Можете такой скафандр отремонтировать? Что с ним? Повреждение экзоскелета в районе шеи. Отправляй, посмотрю, что можно сделать. Отправил скафандр с дроидом-доставщиком и задумался, что мне с этой панелью сделать. Мне пришла в голову одна интересная мысль, и я стал ее осуществлять. В первую очередь нашел на одном из складов тонкую перегородку и отправил дроидов привести ее сюда. После чего вышел в приемную. Элла, где твоя знакомая, которая красила у нас стены? Работает, наверное. Мне нужно одно граффити нарисовать, она сможет? Думаю, сможет. Я сейчас узнаю. Спрашивает, что за граффити? Какое-нибудь довольное лицо аварца. Есть такой вариант? Есть. Пускай тогда выдвигается сюда, я оплачу ее работу. Она скоро будет. Мои дроиды привезли кусок перегородки раньше, чем она подошла. Заставил нарисовать граффити на перегородке и заплатил ей 1000 за это. После чего дроиды закрепили этот кусок перегородки прямо перед панелью. Вечером я забрал рюкзак и решил больше в кабинет не возвращаться. У меня есть второй кабинет, в нем нет панели и гораздо проще работать. Кроме того, отправил очередную докладную в имперскую СБ, что с моего рабочего кабинета была снята блокировка въезда дроидом, вскрыты помещения и теперь моя безопасность находится под угрозой. В связи, с чем не могу больше находиться на рабочем месте. Не знаю, кто ее снял, подозреваю, что вице-адмирал, но моего уровня не хватало, чтобы ее восстановить. Скорее всего, он просто забыл ее восстановить. Утром, когда мне пришел новый штраф от финансистов за порчу имущества, понял, что мое граффити понравилось начальству. Вот только в кабинет я не пошел и отправился на верфь. Еще вчера я приказал буксирам убрать челноки оттуда и поставить наши разбитые крейсера. Они выполнили этот приказ, и с утра я занимался их осмотром. В обед пришел мне один штраф со сложной формулировкой, смысл которой заключался в том, что я отсутствовал на рабочем месте. После него пришло сообщение от банка, что у меня забрали последние креды и у меня теперь отрицательный баланс на счете. Здесь я действительно разозлился. Этот штраф был ни за что, причем большой, 30 тысяч. Набрал юриста, который меня защищал в СБ, описал ему ситуацию и перекинул все данные и записи с нейросети. Пришлось заплатить ему 2000 с чипа за работу. Он запросил данные, где я находился с утра, а также был сильно удивлен, что я еще и главный инженер станции. Когда я заявил, что я еще работаю из-за двух своих замов, у него вообще глаза округлились. После чего он запросил мой трудовой контракт и получил его. Кроме того, предоставил ему часть своего доклада в СБ и о причинах невозможности нахождения в кабинете командира станции. «Значит, ты вольнонаемный, а не военный. Думаю, я решу твои проблемы», — сказал он напоследок и отключился. Через несколько часов мне вернули почти все креды, кроме первого штрафа. Все наказания были отменены как необоснованные, за исключением первого. Еще через час юрист связался со мной. «Значит, слушай меня. Часть твоих проблем я решил, и тебе должны были вернуть креды. Уже вернули и отменили все, кроме одного. Там было сложно что-то сделать. У них есть свидетели и доказательства. Зато по остальным они ничего не смогли доказать. Кроме того, они признали, что сами нарушили твой приказ и лишили тебя безопасности. Ты имеешь полное право там не находиться, пока не восстановит все как было. Понял. Теперь по твоему контракту. Здесь все сложнее. Они не имеют права тебя заставлять работать за четверых, оплатить тебе только то, что положено по контракту. Ты не флотский раб и бесплатно работать не должен. Поэтому они должны решить, в какой должности ты останешься. Они могут, конечно, оставить все как есть, но тогда должны платить дополнительно за то, что ты работаешь как сейчас за четверых. Кроме того, ты вольнонаемный, и они, видимо, забыли об этом. На тебя вообще не распространяются штрафы, которые они применяли по отношению к тебе. Тогда почему последние не отменили? Судья его переквалифицировала в гражданский. Судья, да, они предпочли разбираться в суде, а не полюбовно договориться, за что и заплатили. Все виновные в допущенных нарушениях понесут заслуженное наказание. Я тебе еще что-то должен, бутылку хорошего вина, пожалуй, я заслужил.